готовили почву для проникновения США в колониальные страны. В этом отношении показателен разговор, который произошел во время первой встречи между Сталином и Рузвельтом в Тегеране. Касаясь будущего Индокитая, Рузвельт сказал, что можно было бы назначить 3-4 попечителей и через 30-40 лет подготовить народ Индокитая к самоуправлению. То же самое заметил он и верно в отношении других колоний. Черчилль, продолжал президент, не хочет решительно действовать в отношении осуществления этого предложения о попечительстве, так как он боится, что этот принцип придется применить и к английским колониям. Когда наш государственный секретарь Хелл был в Москве, он имел при себе составленный мной документ о создании Международной комиссии по колониям. Эта комиссия должна была бы инспектировать колониальные страны с целью изучения положения в этих странах и возможного его улучшения. Вся работа этой комиссии была бы придана широкой гласности. Сталин поддержал идею создания такой комиссии и заметил, что к ней можно было бы обращаться с жалобами, просьбами и так далее. Рузвельт был явно доволен реакцией советской стороны, но не скрывал своего беспокойства по поводу возможного отношения Черчилля. Он даже предупредил Сталина, что в разговоре с британским премьером лучше не касаться Индии, так как, насколько ему, Рузвельту, известно, у Черчилля нет сейчас никаких мыслей в отношении Индии. Черчилль намерен вообще отложить этот вопрос до окончания войны. «Индия — это больное место Черчилля», — заметил Сталин. «Это верно», — согласился Рузвельт. «Однако Англии так или иначе придется что-то предпринять в Индии. Я надеюсь как-нибудь переговорить с вами подробнее об Индии, имея при этом в виду, что люди, стоящие в стороне от вопроса об Индии, могут лучше разрешить этот вопрос, чем люди, имеющие непосредственное отношение к данному вопросу». На этот зондаж Сталин реагировал осторожно. Он лишь назвал замечания президента интересными. Рузвельт взглянул на часы. До официального открытия конференции, назначенного на 16 часов, оставалось мало времени. «Думаю, нам пора заканчивать», — сказал Рузвельт. «Надо немного отдохнуть и собраться с мыслями перед пленарным заседанием. Мне кажется, у нас состоялся очень полезный обмен мнениями, и вообще мне было очень приятно познакомиться и откровенно побеседовать с вами». «Мне тоже было очень приятно», — ответил Сталин и, поднявшись, слегка поклонился Рузвельту. Он вышел в соседнюю комнату позвать слугу президента. Он тут же явился и, взявшись за ручку, приделанную к спинке кресла коляски, увез Рузвельта в его апартаменты. Сталин прошел в соседнюю комнату, где его ждали Молотов и Ворошилов. За круглым столом. Пленарные заседания конференции происходили в просторном зале, декорированном в стиле ампир. Посредине стоял большой круглый стол, покрытый скатертью из кремового сукна. Вокруг были расставлены обитые полосатым шелком кресла с вычурными подлокотниками из красного дерева. В центре стола деревянная подставка с государственными флагами трех держав, участниц конференции. Перед каждым креслом на столе лежали блокноты и отточенные карандаши. Непосредственно у стола занимали места главные члены делегации и переводчики. Остальные делегаты и технический персонал размещались на стульях, стоявших симметричными рядами позади кресел. Самой малочисленной была советская делегация. В нее, как уже сказано, входили Сталин, Молотов и Ворошилов. Соединенные Штаты и Англию представляли более крупные делегации. А вот их состав. От Соединенных Штатов президент Рузвельт, специальный помощник президента Гопкинс, посол США в СССР Гарриман, начальник штаба армии США генерал Маршалл, главнокомандующий военно-морскими силами США адмирал Кинг, начальник штаба военно-воздушных сил США генерал Арнольд, начальник снабжения армии США генерал